Я все сделаю, как ты мне сказал, и даже придам глазам стеклянную неподвижность, чтобы целиком уподобиться изваянию и не быть заметнее того пространства, которое занимает в воздухе мое тело. Вот как скромно я буду себя вести, а уши мои будут украдкой открыты, так что священные брат и сестра сами не заметят, как, беседуя между собой в моем присутствии, назовут обстоятельства дома их именами, благодаря чему я стану хозяином этих обстоятельств в своей душе». «Вот и прекрасно», — отвечал карлик. «Только не думай, что это такое уж легкое дело — долгое время изображать немого слугу и статую птаха и торопливо передвигаться на коленях с угощением в руках. Тебе следовало бы заранее немного поупражняться в этом без свидетелей. Угощение ты получишь у писца-буфетчика, но не на кухне, а в кладовой господского дома, где оно всегда есть в запасе. Войди через ворота дома в переднюю и поверни налево, где находятся лестница и дверь, ведущие в особый покой доверия, в спальню Монткау. Пройдя через нее наискось, отвори дверь справа, и перед тобой откроется длинная, наподобие коридора, комната. Она полна съестных припасов, так что ты догадаешься, что это и есть кладовая. Получив у писца, которого ты там увидишь, все необходимое, ты с благоговением снесешь это через сад к беседке, но загодя, чтобы непременно быть на месте к приходу священных родителей, ты станешь на колени в углу и будешь прислушиваться. Услыхав, что они идут, ты застынешь и затаишь дыхание до тех пор, пока они не покажут, что утомились. Усвоил ли ты свои обязанности? Вполне, — ответил Иосиф. У одного человека жена превратилась в соляной столб, потому что она оглянулась на гибнущий город. Я буду так же неподвижно стоять с чашей в своем углу. «Я не знаю этой истории», — сказал Нитерухопте. «Как-нибудь при случае я тебе расскажу ее», — отвечал Иосиф. «Сделай это, Азарсиф», — прошептал карлик. «Сделай это в благодарность за то, что я добился для тебя должности немого слуги. И расскажи мне еще раз историю о змее на дереве и о том, как нелюбезный Богу убил любезного, и о ковчеге предусмотрительного старика. Я с удовольствием прослушал бы также еще раз историю о мальчике, не принятом в жертву, а равно и о гладком сыне, которого мать сделала косматым, обвязав его шкурами, и который познал в темноте не ту, что следовало». «Да», — сказал Иосиф, — «наши истории приятно послушать. Но сейчас я хочу поупражняться в ходьбе на коленях, передвигаться вперед и назад и взглянуть на тень часов, чтобы вовремя, приодевшись к службе и получив складовое угощение, сделать все, как ты мне сказал». Так он и поступил. Найдя свое умение ходить на коленях достаточным, он умастился маслом, принарядился, надел праздничное свое платье, нижний набедренник и верхний более длинный, через который нижний просвечивал, заправил внутрь курточку из темноватого небеленного холста, а также ради почетной службы, которой его удостоили, не применил украсить венками и лоб, и грудь. Затем, взглянув на солнечные часы, стоявшие во дворе между господским домом, людской, кухней и гаремом, он прошел через обводную стену и ворота дома в переднюю Потифара. Она имела цвет красного дерева широкими полосами инкрустаций, дверей. Потолок здесь покоился на круглых, тоже красного дерева, до блеска вылощенных колоннах с каменными основаниями и зелеными возглавиями. Пол же передний изображал звездное небо и был испещрен сотнями картинок. В кругу, среди всевозможных богов и царей, здесь можно было увидеть льва, бегемота, скорпиона, змею, козерога, тельца, а также овна, обезьяну и венценосного сокола. По этому полу наискось, а затем под лестницей, что вела в комнаты над комнатами, Иосиф прошел к двери в особый покой доверия, где по вечерам укладывался управляющий домом Монткау. Оглядывая особый покой с изящной, покрытой шкурой кроватью, на ножках в виде звериных лап, на изголовной спинке которой были изображены покровительствующие сну божества —